Впервые черви набросились на нас такой волной, продолжал Кхарн. До того они изредка атаковали границы строительной площадки и нападали на бригады рабочих, трудившихся на насосах и землечерпалках. Прошло уже несколько месяцев, а мы все не предпринимали против твари никаких серьезных действий, но к тому времени Гир и Пертураба сумели придумать план контратаки, внимательно изучив тактику врага. В тот день заняли позиции на стенах Акведука. Он был построен лишь только наполовину, но уже вздымался к небесам. Затем мы принесли свои клятвы и зарядили болтеры. Болтеры? Огнестрельное оружие, очень мощное, оружие Астартес. Ладно, продолжай. Значит, черви подползли к площадке. Ангрон смотрел куда-то мимо Кхарна, переминаясь ноги на ногу и подергивая руками. Только теперь гончий войны понял, что примарх проигрывает в уме ход того сражения, продумывая идеальное расположение войск и укреплений. И что они, так и поперли, словно щенки на оленьи рога, идти в лобовую на оборонительные сооружения вверх глупостей? И что же сделали вы? Кхарн полностью закрыл глаза, чтобы отрешиться от боли в изувеченном теле и выполнить ряд упражнений, помогающих вспомнить события тех дней. «Первая волна тварей вырвалась из грязи, орудая зубами и плюясь нитями», — заговорил десантник. «Они мчались к нам, скрываясь за стеной силовых разрядов. Их тела легко скользили сквозь жижу, а воздвигнутое ими энергетическое поле крушило камни. К нам неслась волна измельченных обломков. Мы делали все, чтобы остановить их. Обстреливали из пулеметов, обрушивали на них снаряды и даже забрасывали гранатами. И вот их ряды дрогнули. А нам показалось, что мы сумели разбить их атаку. Но выяснилось, что твари только отвлекли нас, стягивая основные силы туда, где наша оборона была не столь прочна. Отступив в одном месте, они перешли в нападение там, где мы были уязвимы. Ксеносы клиниями врезались в наши ряды. Чтобы справиться с ними, нам пришлось выйти на грязь, где мы едва могли передвигаться, благо хоть в этих местах было не слишком глубоко. А черви уже бросили в бой вторую и третью волну, увлекавшие наших бойцов под землю, испепелявших их прямо в доспехах. Мы должны были выманить тварей на твердую почву, где десантники могли бы маневрировать. К счастью, Пертураба обустроил множество ловушек в своей земляной крепости. Фальшивые стены, прикрывавшие друг друга огневые позиции, простреливаемые берега дренажных каналов. Ангрон одобрительно кивнул. Его взгляд блуждал во мраке, словно примарх видел перед собой высокие глиняные стены, озаряемые оранжевыми вспышками болтерных выстрелов и синевато-белым заревом от энергетических разрядов, испускаемых червями. Чтобы одержать верх, мы должны были пропустить твари в самое сердце наших укреплений и зажать их. Отражая атаки и в то же время отступая на запасные позиции, войска выманили червей туда, где их уже ждали мы, готовясь пустить в ход свои топоры. «О, как много там было червей, мой примарх!» Кхарн улыбнулся. В свежих ранах запульсировала кровь, когда пробудившаяся память активировала имплантированные в его тело дополнительные железы. «Наши топоры!» Не высыхали целый месяц. При этих словах Ангрон снова зарычал, и его рука описала в воздухе стремительный полукруг, словно он рубил мечом кого-то, кто был много ниже его ростом. Кхарну не пришлось даже задумываться. Воинское чутье услужливо отметило положение ног примарха, его баланс, движение рук и плеч, подсказало точку на теле, куда должен был прийтись удар. Не выходя из боевой стойки, Ангрон пронзил собеседника взглядом. «А император?» «Вот ты рассказываешь о войне так, в этой грязи, но ни словом не обмолвился про императора. Небось, очередная высокородная скотина?» Примарх повысил голос. В его словах звучали издевательские грубые интонации. «Он все это время смеялся над вами, заставлял проливать кровь за себя? Признайся же, Кхарн!» Одним стремительным, едва заметным движением Ангрон скользнул вперед и рубящим ударом ладони заставил десантника припасть на одно колено. «Император!» Кхарн не смог сдержать улыбку при этом воспоминании. Император был подобен золотому урагану, обрушившемуся на Ново-Шендек. Черви уже обступили нас со всех сторон, когда он спустился с небес. Казалось, он несет с собой сияние солнца, прежде скрытого от наших глаз завесой мутного тумана. Подобно маяку, озарил он своим светом все наши боевые позиции. Его кустоди казались живыми знаменами, а солдаты сплотились вокруг них. Кхарн снова прикрыл глаза, пытаясь подобрать верные слова. «Скажите, повелитель, в вашем мире применялись гранаты? Взрывающийся предмет достаточно маленький, чтобы умещаться в ладони и чтобы его метать?» «Оружие высоких наездников», — прорычал Ангрон, — «использовать его недостойно воина горячих песков». «А теперь, примарх, представьте себе», — Кхарн постарался припомнить ругательство, используемое Ангроном. «Глупого чистокожего, сжавшего взведенную гранату в кулаке и ждущего, пока она не взорвется. Только вообразите, как оно оторвет ему запястье, превратит в кровавые ошметки руку, изуродует тело. Так вот, везде, где бы колонии червей не сталкивались с императором, именно это с ними и происходило. Он не отбрасывал их от стен крепости, нет, не разгромил, он их просто уничтожил. Наносил удар за ударом, и даже Пертураба, явившийся туда перед самым финалом. Ты уже не в первый раз упоминаешь это имя, Ангрон неожиданно оказался за спиной десантника. Кто он? Простите меня, повелитель, это другой примарх, один из первых, кого удалось найти. Я как раз только-только стал гончим войны, когда известие о его обнаружении догнало флот. И я еще плохо понимал, что это значит. До меня дошло только тогда, когда я увидел реакцию железных воинов. Даже сама атмосфера на их корабле изменилась. Мы путешествовали вместе, гончие войны, ультрамарины и железные воины. Все завидовали им, ведь они обрели своего прародителя, своего вождя. И вот теперь мы нашли своего. Еще один, еще один. Кхарн рискнул поднять взгляд. Ангрон стоял спокойно, прижимая ладони к лицу и скрежеща зубами в попытках сосредоточиться. Он такой же, как я? Нет, не такой, примарх, но он ваш брат. Так же, как и вы, он был создан для завоевания и власти. И железные воины стали его легионом. Отважные бойцы? «О, вполне отважный», — ответил Кхарн, — «когда сидят за стенами или в окопах». «Стены», — прорычал Ангрон, — «стены можно разрушить». «Вот и мы им так говорим, повелитель, возможно, вы сумеете». «Стены», — прервал Ангрон, — «когда мы впервые покинули пещеры и вышли на камни, еще не песок, то стены чуть не стали для нас смертельной западней. Нашим оружием мы проливали кровь друг друга, но оно мечтало вкусить и чужой. Высокие наездники смеялись над нами, они смеялись всякий раз, глядя на нас, сражающихся на песке. Они издевались над нами». Подстрекали во время поединков. Примарх размахивал руками так, словно пытался отогнать каких-то назойливых насекомых. Они подбадривали нас выкриками, наблюдая своими сальными глазенками. Все эти голоса, голоса. «Ну давай же, мой великолепный Ангрон!» — неожиданно воскликнул примарх, пытаясь подражать более высокому и мягкому певчему голосу. «Мы тут поспорили, что дюжина врагов все-таки сумеет до тебя дотянуться. Ведь ты не откажешься пролить для нас кровь, ну хоть раз!» Интонации сменились, теперь гигант подражал кому-то другому. «Сегодня мой сын наблюдает вместе со мной, Ангрон. А ты что вытворяешь? Бей крепче, доставь ему радость!» Взгляды и голоса. Гвозди палача в моей голове. Жара, дым, мои мысли. На лице Ангрона появился волчий оскал. Как все-таки славно было сражаться без всех этих голосов. Нас попытались заманить в ловушку, но ничто нас уже не могло остановить. Мы сметали любое препятствие, прежде чем они его успевали возвести. Они были повсюду, но мы были быстрее. Каждое слово примарх сопровождал активной жестикуляцией, мечась из стороны в сторону, размахивая кулаками, рубя и кромсая воображаемых врагов. Смеющийся Ячура со своими цепями. Кромах, сражающийся Глефой. Ха! Когда-то именно я подарил ему первую черную нить в его веревке, но потом мы вместе с ним сожгли сторожевые башни Хазиана. Клестер рассекала воздух своим копьем. О, тебе бы это увидеть, Кхарн. Она была так быстра, ох! Ангрон сжал ладонями металлические штыри, торчащие из-под гривы волос. Мы шли только вперед, не прячась за стены, ибо за ними нас ждала смерть. Скорость, взаимовыручка и дисциплина, без права на передышку, только вперед, неся погибель врагу. Они сами нас этому и научили. Ох, мои братья и сестры! О, если бы мы только знали, к чему все приведет, если бы только знали! Он рухнул на колени и завыл. Как отважны мы были! Нас называли пожирателями городов. Все горные твердыни полыхали заревом пожаров, великое побережье окрасилось кровью. Мы предали хозяин огню, Миахор, Уль-Хаим. Не обращая ни малейшего внимания на Кхарна, рыдая и плача, примарх вскочил на ноги. Мы разбили их войска у реки под Уль-Хаимом. Мы перевешали на мосту через нее с полтыщи высоких наездников вместе со всеми их домочадцами. Головы царьков жизни плыли вниз по реке, служа предвестниками нашего появления. Серебряная цепь, сплавленная из украшений, снятых с их голов, была намотана на мой кулак. Гнев снова пылал, как пожар. Кхарн подумал, не стоит ли отойти подальше, но отбросил эту идею. Ему все равно не успеть убежать от Ангрона, если тот вздумает атаковать. Примарх в любом случае сумеет найти его в этом зале. Не успел он додумать эту мысль, как Ангрон схватил его за обе руки, раскрутил над головой и бросил на пол. От удара каменное покрытие пошло трещинами. «Они заплатили! Заплатили! Мы заставили их заплатить!» Завывая, Ангрон швырял Кхарна из стороны в сторону. «А теперь мои братья и сестры погибли. Кто заплатит за них?» Едва соображающий, измученный Кхарн почувствовал, как его снова подхватывают и кидают. «Заплати за них, гончие войны! Заплати! Дерись со мной!» Что-то тяжелое, должно быть, кулак или колено, ударило десантника в грудь, и тот, задыхаясь, распростерся на полу. «Встань и дерись!» «Вот и все», — подумал Кхарн. «Что ж, во всяком случае, я достойно исполнил долг посланника и не посрамил чести гончих войны». Изувеченный воин попытался подняться, но это ему не удалось. Тогда он снова заговорил, продолжая лежать на спине, и голос его был едва слышен. «Вы мой примарх и повелитель, лорд Ангрун. Я давал клятвы найти вас и всюду следовать за вами, а потому не могу сражаться против вас. Что ж, если мне предстоит умереть, пускай я умру от вашей руки. Я Кхарн, склоняюсь перед вашей волей». Дожидаясь реакции Ангрона, он потерял сознание, но вскоре очнулся от острой боли. Его внутренние системы пытались не дать ему отключиться и умереть. Сейчас он не видел и не слышал примарха, но ощущал каменные плиты под спиной и прохладу воздуха, вливавшуюся в его легкие. Затем в пугающей близости от его уха раздался голос Ангрона. «Вы и в самом деле воины, Кхарн», — произнес примарх. «Уж я-то могу узнать воина, когда его вижу». Гончий войны пытался что-то сказать в ответ, но его грудь и горло свело судорогой, не давая произнести ни слова. «А этот ваш император», — продолжал Ангрон, изо всех сил стараясь сдерживать свой темперамент, — «это ему вы принесли эти клятвы». «Мы клялись друг перед другом», — заставил себя выдавить Кхарн, — «но его именем и на его знамени». Ему пришлось довольно долго собираться с силами, чтобы продолжить. «Мы обещали, что никогда не поднимем на вас руки». Ангрон погрузился в молчание, заговорил только когда Кхарн вначале потерял сознание, а потом очнулся вновь. «Подобная самоотверженность у таких воинов!» Голос примарха был тих и порой становился совершенно неразличим. Руки Ангрона вновь сжимали голову. «Человек способный, человек, ради которого ваши клятвы, ради него вы готовы!» Минуты текли одна за другой, наконец примарх прогремел. «Это помещение! Могу ли я выйти отсюда?» Кхарну пришлось немного подумать, прежде чем дать ответ. «Мы находимся на флагмане гончих войны. Это наш самый большой корабль. Он так же, как и мы, полностью покорен вашей воле, примарх, и ждет приказов». Ответом на эти слова было молчание, и Кхарн уже чувствовал, что опять начинает соскальзывать тишину и мрак забвения, когда вдруг понял, что его снова поднимают, но на сей раз очень мягко и осторожно.